Глава 15. О чем поведал новый свидетель. Наука графология была совсем еще молодой. Первые серьезные работы стали появляться в Российской империи менее 10 лет назад. И, как нередко случается с нововведениями, графология приживалась в следственных органах с трудом. Особенно не в чести она была у людей старой школы, таких как Николай Хрисанфович Горемыкин, имевших против нее стойкое предубеждение. Особенно любопытна была большая научная работа психографолога Ильи Федоровича Нейтенштерна, называющаяся «Психографология», и не встретившая жесткого сопротивления оппонентов, потому что содержала обширную фактологическую базу. Илье Федоровичу Нейтенштерну в своей работе удалось доказать, что особенности почерка, присущие каждому человеку, есть явление уникальное, как, к примеру, отпечатки пальцев. Почерк формируется максимум к 25 годам. Все последующее время остается в своих базовых характеристиках неизменным и персональным. Причины индивидуальности почерка кроются в психических и физиологических особенностях, а также в типе нервной системы, сказал мне еще при первой нашей встрече Илья Федорович. Например, заглавная буква «Г» по форме написания, похожая на строчную, говорит о том, что человек, написавший ее, мягок, просто в обращении, скорее всего, искренен. Прямая буква «М» без каких-либо закруглений говорит о прямоте и недюжинной силе воли. А буква «Ы», похожая на цифру 61, может поведать нам, что человек, ее написавший, влюбчив и дружелюбен. Если, к примеру, вам в руки попадет письмо с почерком грубым и жирным и буквами, выведенными слишком старательно и дугообразно, то можно задаться вопросом, а не преступник ли автор данного письма. Не дожидаясь моего ответа, эксперт добавил, «Скорее всего, так оно и окажется». А если буквы будут слабые и неровные, часто опускающиеся к низу, а вторые палочки часто не закончены, то это говорит о том, что человек, написавший эти строки, серьезно болен, причем хронически и тяжко. По письму, милостивый государь, можно определить не только основные черты характера человека, в нашем случае преступника, но также установить, здоров он или болен. Причем можно предположить с большей или меньшей степенью точности, каким именно заболеванием страдает владелец конкретного почерка. А еще можно узнать скрытые способности человека и помочь ему определиться в профессии. Илья Федорович Нейтенштерн был большой умницей. Когда мне принесли телеграмму с вестью о его приезде в Нижний Новгород, я был несказанно рад, поскольку, в отличие от судебного следователя Горемыкина, верил в графологию и почерковедческую экспертизу. К тому же Илья Федорович был отнюдь не экспертом из числа бывших учителей, один из которых регулярно привлекался Николаем Хрисанфовичем для составления почерковедческой экспертизы, а ученым с европейским, если не сказать мировым именем. Я забронировал для Нейтенштерна один из лучших номеров в гостинице и в означенное время поехал встречать ученого на вокзал. Илья Федорович приехал первым классом и имел с собой из поклажи только небольшой дорожный саквояж, будто отправился ненадолго и совсем недалеко. На перроне было множество народа, но фигуру психографолога не заметить было нельзя. Нейтенштерн был на целую голову выше остальных пассажиров и встречающих. Поздоровались мы, как старые добрые приятели, и здесь же, на вокзальной площади, взяли извозчика. «Гостиница «Париж» на Покровке», — сказал я. Когда проезжали мимо окружного суда, Илья Федорович спросил. «Это что, губернаторский дворец?» «Дворец», — ответил я, — «но не губернаторский, а правосудие». И пояснил, — «это здание окружного суда». Подъехали к гостинице. Я рассчитался с извозчиком, и мы прошли в холл. Илью Федоровича записали в книге приезжих и проводили до забронированного мною номера. «Вы отдыхайте покуда, а я...» «А что мне отдыхать? Я совсем не устал», — не дал мне договорить Нейтенштерн. «Вот если бы вы могли меня сразу обеспечить работой, я был бы вполне удовлетворен», — добавил Илья Федорович, входя в номер и оглядывая его. «Неплохо, неплохо. А что, здесь вполне можно жить и работать. Правда, я сказал своей супруге, что отлучаюсь всего на 2-3 дня, «А вы полагаете, этого времени вам хватит для того, чтобы провести психографологическую экспертизу писем?» — поинтересовался я. «Если вы принесете мне эти письма сегодня, думаю, вполне хватит», — резюмировал Илья Федорович и опустился на диван, поставив свой дорожный саквояж рядом. «Тогда я пошел», — сказал я. «Ступайте, Иван Федорович», — произнес Нейтан Штерн и углубился в думы, смысл которых был для меня недоступен. Судебного следователя Горемыкина мне пришлось дожидаться минут 20. Орденоносный старикан, вероятно, был у кого-то из начальства и получил там изрядную долю распеканции, поскольку вернулся хмурый и весьма озабоченный. «День добрый, Николай Хрисанфович», — бодро поздоровался я и сразу обозначил цель своего прихода. «Разрешите поработать с анонимными письмами из дела Скоробеева? И еще мне нужен образец его почерка», — добавил я. «Что вы все время спрашиваете разрешение, господин Воловцов, когда у вас больше прав, нежели у меня или у любого здешнего судебного следователя?» — недовольно спросил судебный следователь Горемыкин, бросив на меня сумрачный взгляд. «Я считаю это правильным», — ответил я. «Вежливость еще никому не вредила». «Это ваша вежливость попахивает откровенной издевкой», — хмуро изрек Николай Хрисанфович, стараясь не встретиться со мной взглядом. Похоже, что в кабинете начальства он имел весьма нелицеприятный разговор, настолько испортивший ему настроение, что он на время перестал себя контролировать. «Да полноте вам, какая издевка», — произнес я миролюбиво, заметив, что старик и так сожалеет о сказанном. «Просто я считаю, что негоже соваться в чужой монастырь со своим уставом». «А у вас что-то случилось?» — вполне искренне поинтересовался я. «Ничего не случилось», — проворчал Николай Хрисанфович и, наконец, поднял на меня глаза. «Кстати, в деле отставного поручика Скоробеева появился новый свидетель». «Вот как?» — поднял я в удивлении брови. «Именно так», — ответил судебный следователь Горемыкин. «Не желаете ли ознакомиться с протоколом допроса?» «Хотелось бы», — неопределенно ответил я, весьма пораженный неожиданной новостью. «Я подшил его последним за протоколами допросов свидетелей», — пояснил Николай Хрисанфович. «Нашли?» «Нашел», — ответил я, полистав дело, и принялся читать протокол. Звали свидетеля Федором Осипчуком. Он служил камердинером у барона Геральда Аллендорфа, особняк которого также находился на набережной Оки. Вероятно, барон Аллендорф и генерал-граф Барковский были близко знакомы, о чем я не преминул спросить у Николая Хрисанфовича. «Знакомы, разумеется», — не очень охотно отозвался судебный следователь Горемыкин, что я приписал его скверному настроению и вернулся к чтению протокола. Показания нового свидетеля, надо признать, были прелюбопытные. Оказывается, в 11 часу вечера 28 июля Федор Осипчук прохаживался по набережной, ожидая баронессу Аллендорф, чтобы проводить ее домой. Вдруг он увидел приближающегося со стороны моста человека в плаще и военной фуражке. Когда луна осветила его лицо, камердинер Осипчук узнал в нем поручика Скоробеева. Стоп. Откуда камердинер может знать Скоробеева? Этот вопрос я адресовал Горемыкину, и судебный следователь, искоса поглядывая на меня, спокойно известил. «Этот же вопрос я задал свидетелю Осипчуку». «И что он ответил?» — поторопил я орденоносного старикана. «Свидетель Осипчук мне ответил, что не единожды видел этого офицера прогуливающимся по набережной. Однажды, будучи вместе с лакеем генерала Барковского Григорием Померанцевым, Федор Осипчук спросил его, указывая на поручика Скоробеева, не знает ли Померанцев, кто это такой. И Григорий Померанцев ответил ему, что этот офицер — новый подчиненный его барина генерала Барковского, поручик Скоробеев». Судебный следователь Горемыкин немного оправился от начальнической распеканции и сделался прежним стариком, деловым, дотошным и слегка ядовитым. А я продолжил читать показания нового свидетеля. Узнав в прохожем поручика Скоробеева, Федор Осипчук увидел, как тот подошел к окнам гостиной особняка Барковских и, поднявшись на носки, заглянул в комнату. В это время возле окон гостиной появляется взволнованный Григорий Померанцев и предостерег Скоробеева: «Берегитесь, вас могут заметить, спрячьтесь». Поручик отпрянул от окон и встал за деревьями, после чего ответил Померанцеву: «Как же я смогу войти в дом?» На что Григорий Померанцев ответил: «Будьте покойны, я все устрою только позже, когда все уснут». Говорили они оба так громко, что камердинер барона Аллендорфа, находясь на набережной, превосходно все расслышал. А может, у него просто был исключительный слух? «Прочли?» — спрашивает меня Николай Хрисанфович. «Прочел», — ответил я. «И что вы на это скажете?» Победно посмотрел на меня судебный следователь Нижегородского окружного суда Горемыкин. «Вот она, связь Скоробеева с лакеем Померанцевым. Это многое объясняет и доказывает, не так ли, господин Воловцов?» «Конечно, можно сказать таким образом, не так, господин Горемыкин, поскольку показания свидетеля лживы, как и сам свидетель Федор Осипчук, которого подбили дать ложные показания. В 11:00 вечера Григорий Померанцев никак не мог быть возле особняка генерала Барковского и разговаривать с поручиком Скоробеевым, поскольку в указанное время пил чай с пряниками у Агафьи Скорняковой, у которой оставался до утра следующего дня. Но я ничего такого не сказал, пусть это пока останется моей тайной или козырем в рукаве, который я вытащу, когда придет срок. Ждать осталось недолго. Поэтому на вопрос Николая Хрисанфовича я ответил вполне резонным вопросом: «А почему этот ваш свидетель молчал до последнего дня?» «Не хотел ввязываться в это неприятное дело», — последовал не менее резонный ответ. «А сейчас, стало быть, захотел», — саронизировал я. «Говорит, что не может больше молчать, хочет справедливости», — ответил Горемыкин. «Что, совесть заела?» Я едва сдержал усмешку. «А по-вашему, так не бывает», — ответил на мою иронию вопросом Николай Хрисанфович. Чего это я взъелся на старика? Не он же вытащил на свет Божий лжесвидетеля и заставил давать его ложные показания. Он лишь исправно выполняет свой долг. Появился новый свидетель, допросил и запротоколировал. Потом сообщил мне все как положено. «Бывает», — легко согласился я и добавил уже обыкновенным тоном: «Мне бы хотелось самому допросить его». «Да ради бога!» Николай Хрисанфович не проявил никакого недовольства. «Адрес в деле. Благодарю вас». Я записал нужный адрес в памятную книжку и, прихватив все 14 анонимных писем, находящихся в отдельной папке, и письмо Скоробеева любовницы, удалился из кабинета Горемыкина. Наверняка Илья Федорович Нейтенштерн меня уже заждался.